Лучше бы я не видел этой жар-птицы. Почти по Фрейду. Сон — вторая память человека. Часто сны восстанавливают связи, разорванные временем. Пройдет 3-4 десятка лет, где тебе вспомнить какой-нибудь мелкий факт, а сон возьмет и напомнит, и долго будешь ломать голову, почему и зачем привиделось и вспомнилось. В нашей деревне воду брали из-под горы. Для питья из колодца, для бани — мягкую, настоянную на аире и трехлистке из озера. Зимой из проруби черпать было куда легче, но зато куда труднее возить воду на гору. Дорога была крутой и оледенелой от частых выплесков воды из полубочий. Наша рыжуха в ту зиму оказалась неподкованной даже на передние ноги. Нечем было заплатить кузнецу не только за работу, но и за подковы с гвоздями. Подниматься в гору ей было мучительно трудно, а мне было за нее страшно. Почти по-человечьи осмысленно она выискивала лунки, выбитые подкованными копытами, и делала рывок. В том-то и таилась опасность. Голова ее была низко наклонена, и лунки могли незаметно привести ее на край горы, к ледяному раскату, к непоправимой беде. Мне приходилось поминутно отворачивать страдалицу ближе к горе, где дорога была для нее еще хуже. Скользя, она припадала на бабки и до крови обдирала кожу. Мне было жалко ее до слез, и она это видела. Видела и старалась, только в больших умных глазах стояло холодное ожесточение. И вот спустя 30 с лишним лет вижу. Мчусь верхом на рыжухе со стороны маленьких лужков к той самой горе. Теплый ветер обдает лицо, играет гривой, которая щекочет мне руку с поводьями. На душе легко и беззаботно. Но вот рыжуха доскакала до горы, до того крутого подъема, и остановилась, как вкопанная. «Вперед!» — крикнул я и ударил пятками в ее бока. Она только вздрогнула, но не сдвинулась с места. При новом ударе повернула ко мне затуманенный глаз, как бы спрашивая: «Помнишь?» И я вспомнил все. И ледовый подъем, и лунки, и подогнутые бабки. Вспомнил все и не удивился, что с крутого, ненавистного подъема даже теперь рыжуха рванулась в сторону, к еще большей крутизне. Тут произошел какой-то сдвиг местности, и мы уже взбираемся не в Марьевке, а где-то в другом месте, где тропа каменистее, а край обрыва отвеснее. Рыжуха легко перескакивает с камня на камень, но делает последний рывок и... повисает над обрывом лишь на подогнутых бабках. Мне хорошо видны ее подогнутые бабки, начавшие было разжиматься, но вот тело ее напряглось, копыта припаялись над обрывом, и она стала выжиматься на них, как выжимаются на руках физкультурники. Напряжение ее тела передалось моему телу. Я чувствовал порывистую дрожь ее мускулов, отмечая едва приметный подъем вверх, видел припаянные копыта и медленный разгиб бабок с темными пятнами содранной кожи. Все выше, выше, выше. Из-под содранной кожи брызнула кровь. Она брызнула одновременно из правой и левой бабки, но те вдруг выровнялись. Я проснулся с полным сознанием, что мы с рыжухой все-таки выбрались из незнакомой пропасти. Той же весной мне довелось быть в Ессентуках, встретить там знакомого, который сказал, что знает оригинального врача-травника, учившегося в Иране и хорошо знакомого с народной медициной Востока. К тому же свой человек, в том смысле, что сочиняет музыку на слова горских поэтов Кавказа и даже сам балуется рифмами. На другой день мы сидели в кабинете смуглого ускалицевого человека, который сразу же вцепился в меня темными глазами, глазами с легкой сумасшедшенкой. В разговор о музыке, о стихах, о поэтах ессентукский оригинал вставлял неожиданные вопросы, из которых я понял, что кроме восточной медицины он поклоняется еще и Фрейду. «У вас бывает беспричинная печаль?» «Да, доктор». «А бывает, что вы беспричинно радуетесь?» «Да, доктор». «Вам снятся сны, что вы падаете куда-то в темноту, в пропасть?» «Нет, доктор, наоборот. Мне часто снится, что я выбираюсь из пропасти». Двойник. У снов не бывает экспозиций. Сны, как правило, сразу берут быка за рога. Вот сижу я на собрании поэтов, на коем, как я уже знаю, должны обсуждать какой-то мой неблаговидный поступок. Кажется, после буфетного захода кому-то наговорил непозволительные резкости. Сижу и мучительно думаю, как бы мне оправдаться, что сказать. Ничего не могу придумать, да и оправдываться-то незачем. С каких это пор правду стали принимать за грубость? О, улыбки, улыбки! Скажи я им какую-нибудь гадость с улыбкой, наверняка простили бы. А вот теперь... И вообще, поэты стали капризными, ведут себя, как взбалмошные жены. Чуть что в местком, в партком. Ах, мой муж Вася обидел меня. Он сказал... И вот уже местком, партком воспитывают мужа Васю.